Глава 214. Как ты и говорила, я узкомыслящий человек. Скорее всего, по этой причине мне трудно дать тебе позитивный ответ, хоть я и лучше других понимаю, что ты ощущаешь в данный момент. Королева фей словно окаменела, думая, что Ян вот-вот окончательно откажется от ее предложения. Однако в данный момент мы готовимся дать отпор по-настоящему серьезной угрозе, и я не хотел бы иметь врагов еще в лице драконов. Фран Пейдж был серьезным противником, и иметь одновременно противника в лице не менее могущественных драконов казалось предельно безумной мыслью. Драконы, скорее всего, думают так же. Мы должны либо избавиться друг от друга, либо стать союзниками, так как иметь неопределенные отношения невыгодно и неудобно, с какой стороны ни посмотри. Драконы имели свое мнение, и оно соответствовало мнению Яна. Они тоже не хотели бы, чтобы Ян стал их врагом, так как им нужно было поддерживать печать, что и так было изнуряющей задачей для их расы. Таким образом, я принимаю твое предложение альянса с ними. Лицо королевы фей тут же стало более ясным, и выражение невинности вновь сменилось достаточно лукавыми и самонадеянными чертами. «У нас не так много времени, так что нужно продолжать действовать». «Верно. Что ты хочешь, чтобы я сделала, просто скажи». Королева фей сразу же проявила инициативу и спросила Яна с определенным энтузиазмом о том, что ей делать. «Возвращайся к драконам и сообщи о моем решении. Я присоединюсь, как только закончу с делами тут. Пусть начинают готовиться к сражению с истинным злом». Чтобы полностью избавиться от Франа Пейджа, Яну нужно было избавиться от настоящего Франа Пейджа, который находился в заточении у драконов. Им нужно было подготовиться, так как для этого придется снять с него печать. «Это все?» «Пока что. Возвращайся, как только передашь сообщение». «Ух ты! Только подумать, что я действительно стала твоим посыльным!» Королева фей вновь говорила со своим обычным выражением лица и обычным тоном, так как находила себя в очень странной ситуации. «Королева!» «Я слушаю». «Я также не хочу, чтобы ты стала моим противником, и прошу тебя, не волнуйся, так как я все сделаю для того, чтобы этого не допустить». «Даже если что-то подобное сможет произойти, то я не буду рассматривать тебя в качестве врага, покуда твое отношение не меняется». Королева фей развернулась и широко раскрыла глаза из-за слов Яна. «Я недавно тут многое наговорила, но только из-за серьезности ситуации, не вкладывая в мои слова столько смысла». Она закричала так, словно была смущена. Однако вскоре пролетела через портал, который для нее открыл Ян, чтобы она смогла быстро передать его слова драконам. Для этого ей вновь нужно было отправиться к горному хребту Софит, где находился король Гаргулий. Враг. Слово «враг», означавшее разницу во взглядах, стало более понятным для Яна. Тот, кто в прошлом был защитником человечества, кто был известен как первый колдун, учитель, который был известен драконам как отец Яна Пейджа, Фран Пейдж. Ян думал об этом злодее и испытывал смешанные эмоции. Он думал, что достаточно иронично, что ему придется пойти против своего отца бок о бок с драконами, феями, драгонидами и теми, кто не то чтобы не был с ним одной крови, но даже одной расы. Однако Ян был уверен, что он сделал верный выбор. Так как кем являлся его отец? Разве он не был воплощением безумия? Ян не мог представить, что может натворить Фран Пейдж, если оставить его в покое. Как он мог видеть в нем отца? Это просто невозможно. Фран Пейдж возник из-за скопившегося столетиями безумия. И не было гарантии, что однажды он просто не пожрет Яна и все, что его окружало. Неважно, как сильно они были связаны кровью, Ян не мог стать его союзником и не мог допустить сосуществования с ним в одном мире. Осталось всего 3 дня. Яну было дано 10 дней, и уже прошла неделя. Осталось только одно. У Яна была проблема, которая требовала его внимания и приличного количества удачи. Ему нужно было найти слабость в силе бессмертия Франа Пейджа, чтобы добиться прорыва. Вероятным способом сражения с ним может быть измор. Нужно лишить его запаса душ, который находится в его внутреннем мире. Так как Ян и драконы отныне были союзниками, он мог попробовать этот способ. Однако проблема заключалась в том, что Ян не мог быть уверенным в том, что у них получится уничтожить Франа Пейдж таким образом. В любом случае, множество драконов, да и сам Ян, могут стать жертвами Франа, прежде чем он будет уничтожен. Мне все же нужно найти фундаментальную слабость его силы бессмертия. Ответ может таиться во внутреннем мире, где он хранит души. Ян задумался, но вскоре решил отправиться к Ледио и Дугласу. Они получили задание по приготовлению снадобья, которое сможет отправить Яна во внутренний мир, если это было возможно. «Вы там?» Ян собирался постучаться в дверь их лаборатории в подземелье, однако в этот момент из-за двери раздался громкий хлопок, словно что-то взорвалось. Хлопок был достаточно громким, но не настолько, чтобы Ян начал переживать. Скорее всего, это был результат неудачного эксперимента.